Юрий Корчевский. Тамплиер. Предательство Святого Престола. Глава первая. Снова Франция. Селение Ладога большое по местным меркам. Торг богатый, на улицах народу полно. От озера больше на море похожего сыростью тянет и холодом. Днем еще солнце пригревало, а по ночам вода в лужах покрывалась ледком. Остановился Саша на постоялом дворе. Купеческие суда и обозы делали последние ходки. Если дожди пойдут, дороги развезет. А ежели морозы рано придут, лед на реках и озерах встанет. Тогда корабли на прикол, на берег, в судовые сараи. С работой плохо. Если только амбалом в порту мешки и тюки таскать или бочки по трапу катать. Однако Саша себя воином считал. Да и на самом деле был им. Для него амбалом работать – унижение. Пробыл неделю в Ладоге. Купил ферес шерстяную, от холода защита хорошая. Да и обратно в Кострому возвращаться решил. Может, и зря уехал после гибели булочника. Перестраховался. С последним ушкуем вернулся в город. Авдотья и Любава так рано его не ждали. Обещал через 2-3 месяца. Возвращению обрадовались. На шею кинулись, как всегда у женщин, слезы радости. За стол усадили. Шанешками с творогом накормили. Шанешки недавно из печи, еще горячие, духовитые. Пока он ел, соскучившись по домашней стряпне, наперебой рассказывали, как жилось. Насытившись, Саша баней занялся. После дальних поездок всегда так. Смыть дорожную пыль охота, а с нею и воспоминания, коли неприятные были. Баню натопил, воды натаскал из колодца, согрел в котле. Пока вода грелась, зашел в конюшню, лошадь огладил. Застоялась без хозяина. Ничего, завтра прогуляемся, кровь разгоним. Морковку ей сунул. Для лошади самое то. Любят они. В бане котел с горячей водой уже забулькал, паром исходит. Саша в избу, а на лавке уже чистое исподнее приготовлено, полотенце. И женщины суетятся, тоже в баню собираются. Баню приготовить не женское дело, тяжело физически. Поднять ведром из колодца воды в общей сложности литров 200-300, перенести в баню, наполнить котел, наколоть дров, протопить. Пока приготовишь, не раз вспотеешь. Зато благодать какая. После мыльни и парной кожа аж скрипит под пальцами. А после бани в предбаннике, когда разгорячен, прохладного кваса выпить. Спиртное после бани ни-ни. Сердце колотиться будет. Для здоровья вредно. Да и не поступал так никто. Не первый раз он со своими женщинами в бане, а все глаз отвести не может. Обе по-своему хороши. И надо что-то предпринимать. Посидели в предбаннике, остыли. Саша и выдал. Любава. Пойдешь за меня замуж. Место для предложения руки и сердца не самое подходящее. Уж лучше бы за столом, за трапезой. Под настроение сказал. Уж сколько знакомы в опасных и трудных ситуациях были, когда люди лучше всего раскрываются. Любава замерла. Щеки румянцем вспыхнули, ушам своим поверить не может. Кивнула, давая согласие. И Авдотья, на пару минут застывшая в шоке, засуетилась. А что ж мы здесь сидим? Радость-то какая? Давно пора. Одно плохо, приданного нет. Авдотья, окстись. Какое приданное? Она ж сирота. Остановил ее Саша. Прошли в избу. Пока Саша баню топил, женщины расстарались. Кашу сварили, и щи постные. Не ожидали его, потому без мясца. Зато хлеб вчера испечен. Мягкий, духовитый. Не зря говорят, хлеб всему голова. Любава в растерянности от предложения то улыбается, а то слезы на глазах выступают. Для любой девушки первостатейное желание выйти замуж. Муж и защитит, и накормит, а сироту всяк обидеть может. Авдотья женщина разумная, мудрая, сразу быка за рога ухватила. Когда свадебку играть будем и венчаться? Родителей у Любавы нет, сватов засылать не к кому. По мне хоть завтра, улыбнулся Саша. Так не годится. Приготовиться надо, одежду праздничную, стол накрыть, гостей созвать. «И еще скоморохов с гуслями и дудками, чтобы попеть, поплясать», — поддакнула Любава. «Деньги на обновы дам. Идите завтра на торг. А мне скажите, что к столу прикупить. Мясо, рыба, вина да пиво. Все остальное сами сделаем. А из гостей только соседей приглашать. Не обзавелись еще на новом месте друзьями. Саша рад бы видеть монаха Фотия, да далеко он, но не, во Владимире». Женщины после ужина судить-рядить стали, что купить, во что нарядиться. Тема на все времена вечная для женского пола. Девичник бы устроить, а подружками Любава не обзавелась еще. Днем на работе у купца, за детьми его присматривает, а вечерами Авдотья помогает. за печь управляется, да травы перебирает. Обе женщины не ленивы, да не скандальные, а еще за Сашу держатся. Все же домострой, великое дело. А еще немаловажно, видели Сашу в деле, знали, положиться можно. Не подведет и не бросит, каким муж славный быть должен. Суеты много получилось, денег ушло изрядно. В церкви повенчались, кольца серебряные на пальцы одели, а потом свадебку играть. Соседей полтора десятка набралось, подарки принесли. 3 дня, как положено, гуляли. Саша к концу 3-го дня устал от множества посторонних в избе. Плохо, что не было родителей, ни его, ни невесты. А ныне не только у них. Многие дети осиротели после нашествия Дюденя, так что уже неудивительно. За место мамы Авдотья на свадьбе распорядителем была. Саша нанял на несколько дней кухарок. Его женщины и так с ног сбились. Получилось не хуже, чем у других. За хлопотами зима настала. Выпал первый снег. Быстро стаял, грязь везде. Ночью грязь замерзала, днем оттаивала. Александр несколько раз на лошади выезжал за город. По городским улицам не разгонишься, опасно. Вдруг собьешь кого-нибудь. За такое вера пострадавшему изрядная. А за городом раздолье. Дороги пустынные, на телегах уже не везде проедешь. А на санях рано. Снега нет, осенняя распутица. Саша работу присматривать начал. Муж добрый в дом деньги приносить должен. Не быть нахлебником. Да пока неудачно. Он воин, а охранники для обозов пока не нужны. Не ходят обозы. Купцы выжидают, пока снег ляжет. А другими профессиями Саша не владел. Печником или кузнецом учиться не 1 год. В подмастерье ходить, прежде чем мастером станешь. Плотником избы рубить. Так навык нужен. А кроме того, сельские работы кончились. Деревенские на заработки в города подались. А топором они владеют отменно. Да еще артелями работают. Седмица и изба готова. Обидно Саше. Супружница Любава работает, а Авдотья тоже деньгу в дом приносит. А он здоровый молодой мужчина. Получается нахлебник. Женщины его не корили. Изба и все хозяйство его. Сашины деньги в запасе были. Бездействие угнетало. На нервы действовало. Чтобы занять себя, то саблю дамасской стали поточит, хотя клинок острый, как бритва, то за меч возьмется. Смазать надо, чтобы не ржавел. Качество стали хорошее, но нержавеющих добавок тогда не было. Будешь за оружием ухаживать, так в приличном состоянии потомкам оно достанется, а забросишь, через несколько лет в ржавую труху превратится. Но что заметил, как возьмет в руки оружие, с которым на Святой Земле воевал, так сразу воспоминания нахлынут. И Акра, и рыцарь Агюст, умерший от ран практически на его руках, и чей патент на рыцарство у него в пенале хранится в подвале. Желание сильное появилось снова рыцарем побыть, подышать воздухом Франции. Жаль, что Шато де Бриан в Лафлэш продал, было бы где остановиться. Нет, продал и продал, чего жалеть. Вот один вопрос мучил сильно. Знал из истории, что орден тамплиеров разгромлен был королем Франции Филиппом IV при попустительстве папы Климента V, а может и прямом участии. Орден-то был создан для защиты паломников на Святой Земле, а ныне земли те захвачены мамлюками, и королю, и Клименту богатство ордена глаза застили, жадность обуяла. Тамплиеры с момента создания были нищими, даже на печати ордена 2 рыцаря на 1 лошади, как знак нестяжательства. Со временем орден разбогател, вес в обществе приобрел, у короля зависть черная. Саша пытался ответить, хотя бы для себя, как орден, грозная военная сила, дал себя уничтожить. Воинский опыт есть, число рыцарей велико, денег на снаряжение и оружие хватает. Великий магистр ордена умен и обладает организаторскими способностями. Да объединен рыцарей, и войско короля будет разбито на бранном поле. Куда смотрел Жак де Моле? Именно он был великим магистром с 1292 года и по 22 марта 1312 года, черной датой разгрома ордена. Почему? Рыцари-тамплиеры – немалые дети. Как их провели вокруг пальца? Или предательство было? С каждым днем и неделей этот вопрос мучил Александра все больше. Понимал разумом, женат он, надо работать, не до тамплиеров. Но прожитых лет в Акре из памяти не выбросишь, очень тянуло. И не столько посмотреть, но и принять участие. Зная, кто враг рыцарей и год разгрома, вполне можно попробовать изменить ход истории, сохранить славный орден. Нелепость ведь, когда боевой орден по защите христианских святынь канул в лету, а те же гнусные иезуиты остались. Память об иезуитах недобрая. В инквизиции принимали активное участие. И выжил орден. Хотя честными рыцарями ненавидим и презираем был. Понимал умом, идея его бредовая. Во Франции он не был несколько лет, и ситуация изменилась. Но не это главное. Как молодую жену оставить и Авдотью, если уедет это на несколько лет? В принципе, купцы уходили на судах в дальние страны надолго, и женщины ждали. Но купцы-то возвращались с прибылью, а он с чем вернется? Да и вернется ли? Но все же посчитал запасы денег, что получил за продажу шато иезуитам. Золота хватало, а еще ценности были, и бумаги. Если грамотно распорядиться ими, может выгореть. Причем как для ордена, так и для него лично. Женщинам ничего не говорил. Не спеша, все обдумывал. Через месяц, как снег глубокий лег, и работа нашлась. Сопровождать санные обозы купеческие в качестве охранника. Лошадь есть, броня, оружие и навыки. Невелики деньги, но все же прибыток. Предупредил женщин, скромную переметную сумму к задней луке седла привязал, да с обозом выступил. На десяток саней, два охранника. Учитывая ценный груз, охрана слаба. Под Рогожей на санях розвольнях мех. Товар дорогой и ходовой. По русским зимам лучше меха согреет только печь на постоялом дворе. Мех особенно ценных пород, вроде соболя. Легок, не боится мокрого снега и греет отлично. А босс во Владимир направился. От Костромы 10 дней пути. Добрались без происшествий. Купцы утром на торг, а Саша в монастырь. Хотелось с Фотием увидеться. Расстались-то не попрощавшись, когда монах икону привез. От постоялого двора пешком шел, оставив лошадь в конюшне. Снег под ногами поскрипывал, мороз за щеки щипал. Воздух чистый, дышится легко. На одном месте, памятном для него, остановился. Здесь напали на него двое, убить пытались. Тогда Сашу раненого в монастырь привезли, выходили. Постоял пару минут, воспоминания нахлынули. Чем ближе к монастырю, тем быстрее шел. Как там монах поживает? Вспоминает ли приятеля из мирской жизни? Саша кулаком постучал в ворота обители, отворилось окошечко, показался послушник. «Мне бы монаха Фотия увидеть». «Так нет его». «Как нет? Помер?» – испугался Саша. «Да что ты! Как можно? Настоятелем его перевели, в Муром, уже несколько месяцев как». «Повысили, значит. Рад за него». «Может, другого кого надо?» «Нет, прощай». «Да храни тебя Господь». Видимо, в возвышении Фотия немаловажную роль сыграло возвращение в монастырь иконы. Саша искренне порадовался за чернеца. Фотий на самом деле божий человек. Но настоятель монастыря должен обладать и другими качествами, не только крепкой верой, но и организаторскими способностями. В вере Фотий крепок. Немало испытаний принял. В остальном Саша не уверен был. Дюденёва рать, пройдя по Руси, сожгла и разграбила храмы и монастыри. Служителей не хватало. Фотий пригодился. Обычно настоятелями ставили людей в годах, мудрых, Фотий умен, набожен, но сможет ли достаточно твердо руководить чернецами? Саша попытался вспомнить, сколько лет Фотию. Нет, похоже, чернец не говорил. Монахи все бородатые потлаты, с возрастом ошибиться можно, больше дать, чем на самом деле. Особенно разгуливать по Владимиру Саша остерегался. Слишком много врагов у него в городе было. Да уж многие, но не в другом мире, не в последнюю очередь стараниями Александра. У купцов, с которыми встречался Саша по вечерам в трапезной постоялого двора за ужином, торговля шла бойко. Целую партию соболя скупили торговцы из Казани. Купцы руки потирали. Еще бы распродать остатки дня за 2-3, и можно, закупив товар для продажи в Костроме, домой отправляться. На постоялом дворе людей полно. Все комнаты заняты. Прислуга два раза в день, утром и вечером, печи топит. В комнатах тепло. Да, видимо, не усмотрели. Выпал уголек из топки. Ночь глубокая. Все постояльцы спят глубоким сном. Саша проснулся от запаха дыма. Принюхался. Да вроде показалось. Все же дверь из комнаты в коридор открыл и отпрянул. В коридоре дыма полно. В начале коридора огонь полыхает. Плохо. Огонь отрезал путь к выходу. И через оконцы не выберешься, они маленькие. Только голову просунуть можно. Делали такие специально. Для сохранения тепла в холодные времена года, а еще закрыть с ледяными пластинками или скобленным бычьим пузырем проще, дабы свет дневной в комнаты проникал. Саша во всю мощь закричал: «Пожар! Горим! Просыпайтесь! Поднимайтесь!» Проснулись постояльцы от крика, стали двери открывать. Кто дыма глотнул, закашлялись, сразу суета поднялась. Один из постояльцев, кто был в исподнем и босиком, бросился через огонь к лестнице. От ожогов закричал, волосы на голове вспыхнули, не иначе разом помутился. Сначала одеться и обуться надо, чтобы от огня защититься, когда выбираться будешь. Александр быстро оделся, опоясался саблей, кошель с монетами за ворот рубашки сунул, выскочил в коридор. Дым поверху коридора плавает. Впереди огонь жадно дерево сухое пожирает. Треск стоит. Торговый люд нерешительно у дверей комнат толкается. Оделись уже. «Лица рукавами прикройте. Держитесь за одежду друг друга и за мной», — скомандовал Александр. Побежал по коридору. В полу его тулупа купец какой-то вцепился. За купца другой. Сейчас время решает все. Успеют проскочить огонь, живыми останутся. Александр бежал с закрытыми глазами. Почувствовал жар, запахло паленым от меховой шапки. Коридор не такой длинный, шагов 25, а показалось, долго бежит. От дыма дыхание перехватывает, невозможно полной грудью вдохнуть. От дыма глаза, хоть и зажмурил их Саша, слезятся. Бац! О перила ударился. Стало быть, конец коридора направо и вниз лестницу ведет. Повернуть надо. А сзади набегающие постояльцы напирают от огня, спасаясь. Саша рванулся вправо. Помогая себе руками, загремел по лестнице вниз. За ним клубок человеческих тел. Придавили к полу. В трапезной хозяин заведения мечется в панике. Саша из-под упавших на него тел кричит. «Слуг зови! Да с водой!» Огонь еще погасить можно. А промедли до основания, изба сгорит. Пепелище останется. Расползлась груда. Поднялся Саша. К лестнице уже двое слуг бегут, с ведрами воды. Взбежали, на пламя воду выплеснули. Да что два ведра, как слону дробина. Слуги вниз по лестнице кинулись, а из коридора крики и один голос, похоже, детский. Саша одного слугу за грудки схватил. «Кто кричит? Дети среди постояльцев есть?» «Я не хозяин, за столами прислуживал. Лей на меня воду сверху». Второй слуга как раз вернулся с полным ведром воды, вылил на Александра. Купцы, стоявшие в растерянности от происходившего, смотрели с недоумением. Саша кинулся по лестнице на второй этаж, прикрыл лицо рукавом, огонь охватил уже почти весь коридор. Только треск слышен и гул пламени, воздух раскален, дым, видно плохо. «Эй!» – закричал Саша и закашлялся. Слева детский крик, потом женский. Саша рванулся в дверь. В угол комнаты, к распахнутому окну, прижались женщина и девочка лет 10. Женщина в ночной рубашке. «Одевайся, быстро! Я сейчас вернусь!» Саша схватил одеяло с постели, набросил на испуганного ребенка, подхватил легкое тельце на руки, промчался по коридору и буквально скатился по лестнице. Передал ребенка в руки незнакомому купцу. А уже в трапезной хозяин суетится. Работников своих призвал. Да добровольцы нашлись. Выстроили цепочку, ведра с водой передают. «Лей на меня!» – крикнул Саша. Сразу из двух ведер облили. Саша ведро с водой выхватил. Побежал по лестнице, за ним несколько слуг с ведрами. Стали воду на горящий пол и стены плескать. Пар рванул. С дымом смешался, видимости никакой. Все же Саша нашел вход в комнату. А там дыма полно. Глаза разъедает, слезы потекли. Женщина успела одеться, лицо испуганное. «Платком закрой лицо!» Женщина невысокая, худенькая. Подхватил ее Саша на руки и в коридор. Дышать нечем. Каждый вдох кашель вызывает. В висках стучит. Все же выбрался, по лестнице уже на ощупь спускался. Глаза из-за слез не видели ничего. Женщину на пол опустил. Крикнул. «Воды!» Хотел лицо умыть, особенно глаза, а его из ведра окатили. Тулуп местами прожжен, вся одежда мокрая, пар от нее идет. Все же умылся, резь в глазах прекратилась, но в горле першит. Выбрался на улицу, свежим воздухом продышаться, а пламя уже из окон второго этажа, где постояльцы жили, пробивается. К постоялому двору соседи с ведрами бегут. Если горящую избу не погасить, огонь может перекинуться на соседние постройки. Пожары на Руси всегда тушили всей улицей, иначе красный петух не пощадит никого. Александр побежал к конюшне. Лучше перестраховаться, вывести лошадь. А кони в конюшне волнуются, дым почуяли. Для любого животного огонь – враг. Его опасаются и дикие звери, и домашние животные. Лошади ржут, бьют копытами, мечутся в стойлах. Александр лошадь погладил, успокаивая. Седло накинул, подтянул подпругу, набросил теплую попону. А купцы или их слуги уже коней выводят. Бегом ведут мимо горящего постоялого двора на улицу. Как всех вывели, руками вытолкали с заднего двора сани. В тушении пожара Саша участия не принимал. И так убытки понес. Шапка в негодность пришла, тулуп местами прожжен до дыр. А еще от жара скукожился. К пользованию непригоден. Пришлось всем костромским купцам на другой постоялый двор перебираться. Тесно получилось, но не на морозе же ночевать. Саша собирался утром на торг идти. За новым тулупом и шапкой, да еще одно разочарование ждало. От пламени обгорели кожаные ножны на сабле и рукоять, сделанные из роговых пластин. Расстроился Саша. Рукоять менять придется, ножны ремонтировать. Получается, от его похода одни убытки, заработок их не покроет. Одеваться некуда. Купцы утром на торг, Саша с ними. Тулуп купил шапку, на сапоги свои посмотрел, порыжили они от коня, но до весны продержатся. Направился к оружейнику в мастерскую. Можно что-то сделать. Саша саблю в ножнах с пояса снял, отдал мастеру. Ножны за день новой кожей перетянем, а рукоять не найду я кость. Из дерева, если. Мастер стал рыться в ящике. Саша приуныл. Дерево в руке сидит, ладно. Руку в морозы не холодит. Однако и недостатки есть. Кровью пропитывается, если в бою попало. Скользить начинает. А еще со временем рассыхается. Пока раздумывал, оружейник кусок доски из ящика вытащил. Вот. Саша дерево по структуре сразу опознал. Тик. Такого дерева на Руси отродясь не было, а видел он его не единожды на нефах, что рыцари перевозили. Это же тик. Где взял? Судно заморское в нашей реке прошлым годом затонуло. Плот с верховьев понесло, столкнулись. Посудина пробоину в носу получила, на дно пошла. Так делать? Делать. Тик к воде стоек. Как наша лиственница или дуб, не гниет. Задаток давай, 4 деньги, и приходи послезавтра. Без оружия, непривычно воину. На поясе только обеденные и боевые ножи. Потолкался на торгу, все равно делать нечего. Люди только и говорят, что о пожаре на постоялом дворе. Отстоять его от огня не получилось. Благо не перекинулся огонь на соседние избы. В лавках многочисленные мастера не только свои изделия продавали, но и делали, коли покупателей не было. У одной лавки постоял, на работу мастера засмотрелся. Инструменты в его руках простые, стамески, штихели, а изделия красивые получаются. По дереву режет, стружка идет за ветушками, запах дерева ноздри щекочет. «Что стоишь? Нравится? Тогда купи. А деревянную рукоять украсить можешь на сабле?» «Смотря какое дерево и рисунок». «Мне бы надпись. Приноси». Решение о надписи пришло в голову спонтанно. Уж больно красиво делает человек. Чувствуется вкус и мастерство. Не каждому дано сие. На постоялый двор вернувшись, стал размышлять, какую надпись сделать. На многих рыцарских мечах, на саблях мусульманских, есть надписи на клинке, реже на рукояти. Зачастую девизы, вроде «Он жаждет крови», «Повелитель вселенной» или «Служит правому делу». И чем больше размышлял, тем больше заходил в тупик. Чего проще? Придумать 2-3 слова, а кратко, содержательно и красиво не получается. Даже смешно стало. Он современного образования и воспитания человек, а ничего путного в голову не приходит. После ужина спать улегся. По поговорке «Утро вечера мудренее». Так и на следующий день ничего в голову не пришло. Через день получил оружие. Ножны обтянуты бычьей кожей, плотной и толстой, лоснятся. Рукоять на сабле с выемками под пальцы, в руке удобно сидит. Расплатился Саша, к резчику по дереву пошел. «Надумал?» — спросил мастер. С губ сорвалось. «Вырежи за Святую Русь». «Это можно. А на глаголице или кириллице?» Саша даже оторопел. «Мастер-то грамотный». А Саша собирался на восковой табличке писать. На кириллице. «Хочешь, подожди немного, посмотри. А желаешь, погуляй». Саша остался. Было интересно. Мастер угольком на деревянной рукояти надпись сделал. Саше показал. «Сгодится?» Саша кивнул. Рука у мастера тверда и глаз опытный. Буквицы ровные, как по линии. Мастер тонкий штихель взял, вроде узкой стамески, только жало в виде желоба. Сначала прорезал дерево слегка, отставил, полюбовался, потом другим штихелем покрупнее буквицы углубил. Для верности еще раз прошелся. Нравится? Вполне. Мастер взял перо, обмакнул в горшочек с каким-то раствором, вырезанную надпись покрыл. 2 деньги и дай просохнуть, за рукоять не берись пока. Саша расплатился, полюбовался. И ножны, и рукоять не хуже тех, что были до пожара. Через несколько дней купцы свой товар распродали, закупили для продажи другой, в основном ткани, засобирались в обратную дорогу. Как водится, в зимнюю пору по мешку овса для каждой лошади подкупили. утром и вечером лошадям сено давали, в полуденное время на отдыхе овес. Лошадь не машина, требует периодически отдыха. Летом траву пощипать, зимой овес. Обозники во время отдыха перекусывали в сухомятку, хлеб, сало, соленая рыба. Горячее варить слишком долго, ели кашу и щи утром и вечером на постоялых дворах. Чтобы не замерзнуть в санях, ездовые и купцы периодически соскакивали, бежали за санями кровь разогнать, а все равно морозом то щеки, то нос прихватывало. Тогда советовали: «Михалыч, у тебя нос побелел, раза три». Купцы поездкой довольны. Все с прибылью, в отличие от Александра, никто убытков при пожаре постоялого двора не понес. Через 10 дён Кострома показалась. С санного пути, что по льду шел, на берег выбрались. У городских ворот, где очередь была, поскольку торговые люди, мы-то платили мытарям за товары, с Александром рассчитались. Прикинул он расходы и доход, получалось на месяц 2 деньги прибыли, деньги пустяшные. По возвращении женщинам ничего не сказал, так глазастая Авдотья сразу узрела, что тулуп и шапка новые. Зыркнула на Сашу, но промолчала. В своей избе хорошо, тепло, пирогами пахнет, щами с мясом аж слюни текут. Александр холостяк по жизни, начал ощущать все прелести семейной жизни. Весна ранней выдалась. Снег осел, ручьи потекли, дороги непроезжие, птицы на все голоса поют. Потом снег вовсе истаял, грязь просохла. У Саши томление в груди, сказывается кочевой и боевой опыт. После раздумий решил отправиться во Францию. На Руси пока скучно, да и слава богу, не нападает никто. Потихоньку готовиться начал. Купил на торгу беленой ткани да красный кусок. Сделал накидку рыцарскую, какая у тамплиеров была. На белой накидке красный крест. Авдотья крест пришила. Удивилась. «Зачем тебе такая чудная одежда?» «Для дела надобно». В один из дней решил, пора ехать. Авдотья показал тайничок в подвале, где деньги были. Тубус с документами взял, коробочку с колье, меч. А саблю в тайник уложил. Меч — оружие рыцарское, а сабля вопросы вызывать будет. Попрощался с женой и Авдотьей и выехал. На коне, пусть и не по спокойным и дружественным землям, а все же быстрее, чем кораблем. Да и безопаснее, учитывая пиратов всех мастей. Добирался через Тверь, потом на Псков, затем через княжество Литовское на германские земли. Нравы тут диковатые. Не понравилось, как посмотрел на аборигена, и сразу драка. Простолюдинов в деревнях сдерживало оружие. Саша рыцарскую накидку не одевал, но кольчуга и меч пыл германцев остужали. Плохо, что не было шлема. Свой русский шишаком не взял. Такие только вопросы вызывают. Полагал, во Франции купит рыцарский и обязательно открытый с наносником. Закрытый защищает лицо лучше, но обзорность скверная. А в бою узреть противника с фланга – задача первостатейная. Вот что у германцев не отнять, так это хорошее качество стали оружейной. Максимилиановских доспехов еще не было, когда рыцарь закован в броню с головы до ног. На турнирах рыцари использовали латные доспехи и закрытые шлемы, а в бою еще в ходу были кольчуги, они легче и подвижность в них лучше. Вот седло у коня Александра русское, с высокой передней лукой, стоило бы поменять. Однако стоит седло немалых денег, и Саша решил не торопиться. Первая неприятность случилась в Саксонии. Германия была, как и Русь, раздроблена, землями управляли курфюрсты. Их помощники из людей военных не брезговали ограбить проезжих. Вот и сейчас, когда Саша проезжал лесной дорогой, впереди возник воин в полном боевом облачении, кольчуга, щит, в ножнах меч. Воин стоял посредине дороги. При приближении Саша поднял руку. «Хальт!» — по ушам резануло. Сразу вспомнилось Великое Отечественное. Саша придержал коня. Ответил на французском, осознавая, что не забыл еще. «Что тебе надо?» «Француз? Чертовы французы с вашим паршивым вином! Уж лучше вашего рейнского!» «Да как ты смеешь? Слазь и гони деньги!» «Я что-то не пойму, ты воин или грабитель?» Сзади раздался щелчок. Саша обернулся. Метрах в 10 стоял арбалетчик, отрезая путь к отступлению. Для Александра шок. Воины занимаются грабежом. Такое позволяли себе только татары, да их на Руси и воспринимали как грабителей, насильников. Саша спрыгнул с лошади. Если немцы отберут колье и деньги, тогда его путешествию конец. Ни лошадь прокормить, ни себя. Лошадь еще может траву пощипать, но овса ей не видать. Он решил биться, но денег не отдаст. Он не мальчик для битья. Немец подумал, что французишка сопротивляться не будет. Саша вел себя спокойно, направился к немцу. «Отдай деньги и езжай. Меч вытащи из ножен и положи на землю. Оружие не отдам. Потом заберешь». Когда в спину целится арбалетчик, спорить не приходится. С десятка метров от арбалетного болта кольчуга не защитит. Саша вытащил меч, положил на землю, подчиняясь приказу. Немец подошел. Ногой наступил на рукоять меча, чтобы Саша не схватил. Протянул руку. На немца кольчуга, и бить его в грудь или живот бесполезно. Под кольчугой войлочный поддоспешник, который смягчит удар. Саша взялся за кошель у пояса, стал возиться с завязками. Немец утратил бдительность, а Саша ударил его коленом в пах. Немец от боли согнулся. Саша выхватил боевой нож, приставил к горлу. «Шевельнешься, отрежу голову!» И арбалетчику крикнул. «Брось оружие, иначе твой комрад умрет!» Арбалетчик растерялся. Видимо, такого сценария не предполагали. Саша был в напряжении. Если арбалетчик опытен, то может выстрелить. Саша наполовину прикрыт немцем, но грудь и голова арбалетчику видны. Саша надавил ножом на шею немцу, сделал легкий рез. Немец еще не отошел от удара, сипел, хватая воздух, но сообразил, что его дело плохо. Промычал нечто невнятное, откашлялся, потом крикнул: «Рихард, брось арбалет, чертово отродье!» Арбалетчик бросил свое оружие. Арбалет — оружие простолюдина, и он подчиняется приказу господина. «Подойди ближе!» — крикнул Саша. Рихард подошел. «Снимай с себя все, быстро!» Арбалетчик начал раздеваться. Он подумал, что теперь их хочет ограбить француз. Снял курточку, потом штаны. «Теперь сними с господина ремень с мечом». Немцы подвешивали меч не на поясе, а на длинном ремне через плечо. Слуга приказание исполнил. «А теперь шлем». Слуга, боясь пораниться о нож Александра, расстегнул ремешок под подбородком господина, снял шлем. «Кольчугу». Обычно кольчугу снимал сам воин. Стоило низко нагнуться, как в земном поклоне, как она стекала с тела сама под своим весом. «Подними руки», — приказал воину Саша. Немец послушно поднял. Слуга стал снимать кольчугу, как рубаху, потянув вверх. Рукава запутались, немец ругаться стал. Саша размахнулся и отвесил ногой крепкого пенделя немцу. И воин, и его слуга упали. Саша схватил свой меч, приставил остриё клинка к груди немца. «Назовись, подлый человек!» «Зигфрид из Пфальца!» «Ты грабитель, Зигфрид, и достоин смерти. Я приколю тебя, как жука. Тебя будет искать весь мой род. Я убью их так же, как тебя». Боковым зрением Саша увидел, как арбалетчик поглядывает на меч немца, валявшийся в паре шагов. Саша сделал шаг вперед и ударил Рихарда мечом по голове, но не режущей кромкой меча, а плашмя. Все равно удар сильный, и арбалетчик упал без чувств. Немец видел взмах меча и слышал падение тела слуги. Подумал, что Саша убил его слугу. Видимо, проняло. «Не убивай меня! Пощади! Я денег дам!» «Откупиться хочешь?» Наказать немца надо, но убивать Саша не хотел. Если воин имеет все, приближен к правителю земли, обязательно устроит погоню и поиски. «Ложись на живот!» «Что ты хочешь делать?» – испугался немец. «Или ты выполнишь, или я отрублю тебе руку». Немец под угрозой повернулся. Саша воткнул свой меч острием в землю, потом разрезал на немца поясной ремень, связал ему руки сзади. «Так-то безопасней будет». «Можешь встать. Где твоя лошадь?» «За деревьями привязана». Саша убрал свой меч в ножны, подобрал меч немца, повесил его на лук у седла. «Веди к лошади». Когда подошли к жеребцу, Саша приказал: «Садись в седло, только лицом к хвосту». Для воина это позорно. Свидетели весть об увиденном разнесут по всем окрестным деревням. «Не буду», — понял замысел Саши немец. Саша выхватил свой меч, немец жизнью дорожил, струхнул, поднял ногу в стремя, а подняться не может, руки за спиной связаны. «Помоги», — процедил сквозь зубы, подтолкнул Саша немца. Тот в седло уселся, от злости зубами скрипит. Саша ухмыльнулся: «Зубы побереги». Отвязав лошадь от дерева, повел за собой. Повод привязал к задней луке своего седла. Арбалетчик так и лежал без сознания. Но жив, дышит. Саша оглядел место стычки. Конечно, если кто проезжать будет, арбалетчик обнаружит, как и его оружие. В Священную Римскую империю входили германские княжества – Саксония, Тюрингия, Швабия, Бавария, Лотарингия, Франкония и другие. Также маркграфство – Австрия, Штирия, Каринтия. В вассальной зависимости находились Чешское королевство, Абатридское государство, Северная и Средняя Италия, Ломбардия и Тоскана, и Бургундия, а еще захваченные земли Куров, Ливов, Эстов, Леттов, вплоть до Чудского озера на востоке. И правил этими землями император. Ниже его стояли князья, затем графы, свободные господа и их вассалы, рыцари. При императоре своеобразный совет Рейхстаг, куда входили все 13 князей и 93 епископа. Каждый ландтаг, часть княжества, имел свою небольшую армию, собиравшуюся по первому зову императора в указанном месте. В раздробленной Германии почти в каждом ландтаге свой монетный двор, коих насчитывалось более 600. Деньги чеканили самые разные – талеры и доппельталеры, гульдены, гротены, штуберы, грошины, зекслинги, крейцеры и пфениги. Во всем разнообразии с трудом разбирались даже купцы. Мало того, придя к власти после смерти предыдущего правителя, каждый курфюрст чеканил свои деньги. Саша о структуре империи, о ее войске, о рыцарях имел представление смутное. Рыцарь по имени Зигфрид, данным по имени главного героя песни о Нибелунгах, которого он пленил, был одним из рыцарей-вассалов. Ниже их стояли рыцари-одиночки, не подчинявшиеся свободным господам, не имевшие своих земель и замков. Вассалы пользовались покровительством своих сюзеренов. И Саша, что называется, попал. Тронул лошадь, за ней покорно пошла лошадь с рыцарем. А через версту деревушка. Саша с вступлением в германские земли удивлялся, как густо населены эти земли. Из одной деревни зачастую видна другая. На Руси иной раз часами можно ехать от одного населенного пункта до другого. Уже въехав на деревенскую улицу, понял. Ошибку совершил. Зрителей было полно. Мужчины глазели, женщины охали и сочувствовали. Он-то полагал, насмехаться будут, злорадствовать над рыцарем. И что теперь с пленным делать? Подхлестнул свою лошадь. Маленький караван выбрался из деревни, где мужики уже были готовы схватиться за вилы, чтобы освободить Зигфрида. Саша выбирал малоезженные дороги. В одном месте, где лес стоял по обе стороны от дороги, остановился, подошел к немцу. «Слазь!» Рыцарь неловко сполз с лошади на землю. «Я тебя отпускаю, иди!» Саша не развязывал руки и не вернул немцу лошадь. Иначе он быстро доберется до какого-нибудь города и организует погоню. Усевшись на лошадь, пустил ее вскачь. Лошадь рыцаря скакала на привязи. Одну деревню миновали, другую. В небольшом городишке, хорошо, если в 1000 жителей, он заехал в кузницу на окраине. «Купи лошадь вместе с седлом!» Кузнец, главным занятием которого было подковать лошадей проезжающих, осмотрел рыцарского коня, подцокал языком. «Талер за коня и седла». «Согласен». Много это или мало, Саша не знал. Но от лошади надо избавляться, это улика. Да и не нужна она ему, только лишние расходы. Получив деньги, отвязал повод, передал его кузнецу. А сам погнал лошадь дальше. До темноты одолел верст 20, остановившись на постоялом дворе. На бородатого воина обращали внимание. Конечно, немцы в большинстве своем католики, лица бреют. У господ, если и есть борода, то по моде тех лет клинышком испаньолка. Саша купил у хозяина постоялого двора опасную бритву, в номере побрился. Кожа на месте сбритой бороды была светлее, отличалась. Но Саша рукой махнул. Несколько дней, и кожа под местным солнцем загорит. Утром после плотного завтрака тушеной капустой и жареной бараниной с пивом пустился в путь. Погони он опасался, все рыцари обидчивы, и Зигфрид не исключение. Следовало уйти в другую землю, где другой князь и свои порядки. Все же погоня случилась. Зигфрид потерял время, собирая воинов в небольшую рать. Саша благодарил судьбу, а еще отсутствие шлема. В нем он бы не услышал приближающийся топот множества копыт. Сразу свернул в лес, отъехал, привязал лошадь к дереву, а сам к дороге и улегся за деревом. Через пару минут мимо проскакали всадники. Впереди Зигфрид, физиономия злая, красная. За ним десяток воинов, в полном облачении. Шлемы, кольчуги, щиты. Выдержать бой одному против десятка, да еще на их территории невозможно. Да как же Зигфрид вышел на след? Вероятно, опрашивал прохожих. и жителей деревень. Саша не стал рисковать. Взяв лошадь за повод, прошелся несколько верст через лес, выбрался на дорогу. Направление у него одно – на запад, на закатную сторону, с пути не собьешься. И пусть Зигфрид загонит лошадей в поисках обидчика, сам виноват, напал первым. Да был бы еще повод, а то деньги хотел срубить по-легкому. Пустил лошадь галопом, давал передышку периодически, по прикидкам за день одолел верст 30-35. На ночевку остановился в придорожном постоялом дворе, попросив задать лошади овса. Заслужила. Сам поел, выпил пиво, памятуя о том, что Германия всегда славилась симпенным напитком. «Вкусное пиво в Саксонии», — похвалил Саша, отхлебнув. «В Саксонии?» — обиделся хозяин. «Мы в Франконии. До Саксонии лошадью ехать надо». «О! Стало быть, из саксонских земель он выбрался. Славное известие». Хозяин постоялого двора, как и многие его коллеги, изъяснялся на нескольких языках. Жизнь заставляла выучить. Саша слышал, как хозяин говорил на немецком, французском и еще каком-то, который Саша не знал. Но проскакивали словечки, похожие на славянские. Когда посетители, отпив пива, вышли, он спросил. «Что за язык такой?» «Лужинский. Сербы на нем говорят. К востоку от нас их полно. В той же Саксонии и еще дальше». Дальше Саша ехал спокойно. Миновав Франконию, въехал в Лотарингию. Вроде империя одна, а говорят на другом языке. И немецкие слова есть и еще непонятные. Подивился. А впрочем, в Бургундии, земле немецкой, говорят на французском. В Ломбардии на итальянском. И если Русь взять, в более поздние века тоже многоязыкая была. Мордва, черемисы, татары. Вероисповедание тоже разное, как и в Германии, только полутора веками позже. Кроме истинных католиков, и протестанты появились, и лютеране, и иудеи заселились, на то она и империя. Выбрался к реке. Видимо, брод был, потому как следы тележных колес в воду ведут. Въехал в реку осторожно, опасаясь замочить документы в кожаном футляре. Без них задуманное не осуществить. Вода уже по брюхо лошади, пришлось ноги поднимать, дабы не промокли. Получилось уже во Франции. Река была разделом. Границей между государствами. На границе никаких пограничников и таможенников, как сейчас. Остановился, пусть лошадь травку пощиплет. А сам достал из переметной сумы накидку рыцарскую. Одел и почувствовал себя другим человеком, как бы смешно это ни казалось. В ближайшем городке решил продать меч Зигфрида. Зачем возить тяжесть? На постоялом дворе пару дней назад он смотрел внимательно трофей. Сталь неплохая, явно в боях меч побывал. На клинке зарубины есть. Вроде неплох меч, но не по руке пришелся. Тяжеловат, как все немецкие мечи, и длина для Саши избыточная. В бою управляться неудобно. А на вырученные деньги надо бы на шлем купить. По дороге встретился рыцарь из госпитальеров, судя по черной накидке, с белым мальтийским восьмиконечным крестом на ней. Не сговариваясь, остановились, спрыгнули с лошадей, обнялись. «Приветствую тебя, брат! Храни тебя Господь и Пресвятая Дева Мария!» Госпитальеры были орденом дружественным, вместе воевали на Святой Земле, в отличие от иезуитов. Постояли, поговорили. «Тяжелые времена настали, брат», — сказал рыцарь. «Войн нет, трофеев тоже. А король французов Филипп красивый и жаден, ордена притесняет. К англичанам еду наниматься, думаю, пригодится там мой меч. Желаю удачи. Благодарю, брат». Независимо от того, какому ордену принадлежал рыцарь, обращались они при встрече друг к другу доверительно, брат. Обнялись и разъехались. Рыцарь незнакомый, увидится ли еще большой вопрос, но после мимолетной встречи теплее на душе стало, как будто родственника встретил. Стража у городских ворот проводила Сашу безразличными взглядами. У первого же встречного Саша спросил, где постоялый двор. Хотелось поесть, оставить лошадь в конюшне и на торг. А еще помыться бы не помешало, но с этим проблема. Не было тогда во Франции бань, как на Руси, или терм, как в Италии. Мылись французы дома в котлах, ополаскивались из ковшика, да и то нечасто. Отсюда и запашок соответствующий. А учитывая, что употребляли лук и чеснок, как снадобье от болезни, то амбре был густое и непривычному носу ужасное. Нашел постоялый двор, поставил лошадь в стойло, прислуга кинулась расседлывать. Рыцари, они порой такие вспыльчивые, за промедление могли и пенделя дать, вот как один госпитальер сегодня в полдень. Саша, прихватив трофейный меч в ножнах, прошел в трапезную, снял комнату, заказал обед, жареную курицу и вина. О, давно не пил такого вина. С тех пор, как на корабле не отплыл из Франции на Русь. На Руси своего вина не было. Из хмельного пива, брашка, хлебное вино. Считай, самогон неочищенный, поскольку не рос виноград в его стране. Значительно позже завезли саженцы. Хотя генуэзцы в Крыму для себя виноградники возделывали и вино делали. На Руси еще яблочный сидр изготавливали, так это вовсе не вино по вкусу. После долгой, больше двух недель дороги, разморило после вина. Раздумал на торг сегодня идти, спать потянуло. «Хозяин, обмыться бы мне. К вечеру слуги все приготовят». В номере разделся. На кровать рухнул да уснул крепко. Наверное, спал бы и до утра, но вечером стук в дверь. «Рыцарь, к купанию все готово». Во дворе под навесом огромный котел, к нему лестница для удобства. Александр осторожно сунул палец в воду. Горячая в самый раз. Разделся, влез в котел по плечи. Слуга начал тереть мочалкой из грубой ткани, поливая при этом из ковшика медного. Вода быстро сделалась грязной. Хорошо, но с русской баней не сравнить. Там обмываешься не раз со щелоком. Грязная вода с тела стекает, а в котле купающийся сидит в ней. Но все же почувствовал себя лучше, а то волосы скоро в колтун собьются. Неспешно поужинал, разглядывая посетителей, спать ушел. Утром выспросил, где торг, да есть ли там оружейные лавки. Вместо своего меча на пояс нацепил немецкий, трофейный. О, торг по размерам уступает Владимирскому, а уж тем более Новгородскому. Обошел из интереса. Одежда смешная, штанишки короткие, едва ниже колена, башмаки остроносые. А женские платья сзади имеют множество завязок. Оружейник в лавке при появлении Саши встал. Что желает рыцарь? Странно. Александр вышел в город без рыцарской накидки. Как узнал? Меч рыцарский и немецкий. Похоже, оружейник наблюдателен и в своем деле сведущ. Продать меч хочу, трофей. А лучше бы на шлем поменять, с твоей доплатой. Я бы хотел взглянуть на клинок. Обязательно. Александр ножны с мечом с пояса снял, протянул. Оружейник принял его обеими руками. Из ножен вынул, пощелкал ногтем по клинку, оглядел Сашу. «Тяжеловат он для тебя, рыцарь. А сталь хорошая, из Золингена, Генрих Рыжебородый его ковал. Пожалуй, на 2 ЭКЮ золотом он потянет, беру». Цена Саша устраивала. Оружейник вручил Александру войлочную шапочку, под шлемник. Без него шлем не носили, он смягчал удары. «Какой шлем предпочитает рыцарь?» Открытый, с наносником и бармицей кольчужной сзади. Оружейник снял шлем с полки. Саша одел. Шлем тяжелый, толщина стали 3 мм и сидит хорошо. Не болтается на голове и не давит. Это важно. Шлем не разносишь, как шапку. Саша застегнул ремешок. Нагнулся несколько раз. Шлем сидел на голове плотно, не сползал. «Беру». Рыцарь понимает толк. Для боя в самый раз. Оружейник вытащил из-под прилавка монету в 1 ЭКЮ. Протянул. «Владей, благодарю». Обратно к постоялому двору идти было непривычно. В руке шлем за ремешок держал, и без меча. Но встречные на тротуаре сторонились, пропускали. Нечаянно толкнув рыцаря, можно было получить кулаком в нос. Время полуденное, уселся обедать, размышляя, куда ехать. В Италию, в Папскую область, позже названную Ватиканом, где сейчас находится папа Бонифаций VIII, под чьим покровительством находятся все военно-церковные ордена, или в Париж, столицу Франции, где пребывает Филипп IV Красивый. Король молод, честолюбив, жаден и напрочь лишен принципов. Но именно он начнет войну с рыцарскими орденами. Король полагал, что только он вправе иметь армию и ею распоряжаться. А получалось, на землях его обосновалась целая армия рыцарей, абсолютно ему не подчинявшихся, а руководимых Папой Римским. Непорядок. А главное обстоятельство – некоторые ордена богаты, а король нуждается в деньгах для ведения войны с Англией, этим известным врагом. Да на балы, дворцы для себя любимого. Самым могущественным и богатым был орден храмовников, тамплиеров иначе. Из нищих рыцарей после ухода со святой земли орден быстро стал богатым, имел многие земли, дарованные сочувствующими ордену. Земли во Франции плодородные, пшеница растет, виноград. Заработанные деньги тамплиеры пускали в ход, давали деньги под проценты, покупали новые владения. К Конечно, деньгами ворочила верхушка ордена, в первую очередь великий магистр. Александр решил в Париж. Там король, там кардинал, ставленник папы римского, там великий магистр. Нужно предупредить магистра, если повезет, пробиться к кардиналу. А переговорить с королем не получится. Александр не простолюдин, но и не граф или герцог. А виконтов, каким был настоящий Агюст де Бриан, во Франции полно. Наверное, не одна сотня. И допущены к королевской особе могут быть очень немногие, если монарх соблаговолит. Приняв решение, утром следующего дня покинул Гент. Дорога вела его через графство Вермандуа. За два дня он добрался до столицы графства, города Амьен. Что удивило, слева и справа от дороги видел не один десяток ветряных мельниц. На Руси они тоже были, не диковина, но не в таком количестве. Наверное, было что молоть, урожай зерновых на благодатных почвах выше, чем на суглинках родины. В Амьене Александр застрял на неделю. Вечером въехал на постоялый двор, ушел спать, а утром проснулся от громких возгласов, потом раздался шум драки. В коридор не вышел, не его дело, а спустился в трапезную, а там несколько рыцарей пирует. Лица помяты, с синяками, один из рыцарей к Саше присмотрелся. «Лицо мне твое знакомо, брат. Ты не из Тулузы?» «Ошибаешься, брат. Если мы могли встретиться, так на святой земле». «Точно! Ты в Акре воевал!» «Было дело. Назовись!» «Виконт Агюст де Бриан», — кивнул Саша. «Иди к нам, раздели стол. Хозяин, кувшин вина лучшего, бургундского. И не вздумай разбавить, прохиндей!» Рыцари уже навеселе. И, похоже, загул со вчерашнего дня, судя по лицам. Не хотелось Александру присоединяться к хмельной компании. Помнил он попойку после рыцарского турнира. А пришлось. Иначе обида. Да и поговорить хотелось. Выяснить ситуацию внутри ордена. Саша хотел поесть и ехать дальше. А посиделки перешли в пьянку. Рыцари вспоминали места боев, схватки, женщин. Выпито уже было много. А еды никакой. Ладно. Торопиться ему некуда, но ведь никакой полезной информации не получил. Одно хвастовство слышал. Понятно, не выехал в тот день, не то состояние. Так и на другой день, и на третий все повторилось. Платил, причем исправно, что для рыцаря не характерно, маркиз Пьер Галлон. Саша понял, что пока у Пьера в кошеле водятся деньги, пьянки будут ежедневные. Вечером, уже не твердо стоя на ногах, расплатился за постой, набросил на лошадь седло и повел ее в поводу на другой постоялый двор. Он надеялся выспаться и утром в путь.